Однако после плова с курагой и чая с пряником славянским все переменилось кардинально. Сынок отправился укладывать наследника в баиньки. Свекровь, загнав невестку на кухню, стала ненавязчиво учить ее жизни, а майор подсел к полковнику поближе и делом доказал, что сомневался тот зря. Скоро приняли они никак не меньше, чем по полкило на грудь, но навряд ли кто-нибудь назвал бы их пьяными, так, навеселе, да и только, потому как закуска была соответствующей, а состояние души располагающим. И опять-таки не надо забывать про привычку, ведь сколько всего довелось им испить в прокуренных до тошноты кабинетах, под иссохший сырок, добывал и просто из горла. А как отказаться? Кто не пьет, тот стучит, либо злостно не уважает боевых товарищей. И лучше загибаться в три погибели от цирроза, чем хоть раз выделиться из коллектива. Давай-ка возьмем с собой... Полковник подхватил початую бутылку посольской, не забыл прихватить рюмки и, сунув ступину в руки, окоренчик с квашениной поманил его в угловую комнату. — Ты кино-то не забыл, Николай? — Все с собой. Майор плотно прикрыл за собою дверь и, вручив Хрусталеву кассету, смачно захрустел капустой. — Ну и вкуснотища! Рыночные по сравнению с этой... Тьфу! Скажешь тоже! Полковник квасил капусту сам и, гордо улыбнувшись, подошел к видеоплееру. — Давай, излагай, подхалим. Вспыхнул экран телевизора, и на нем ожили события недавних дней. Люди, машины, суета городских улиц и шикарное спокойствие дорогих кабаков. В левом углу кадра было обозначено время происходящего. А сама оперативная съемка ничего общего с фильмом не имела. Отдельные несвязанные эпизоды, часто неважного качества, и полное отсутствие монтажа. Изредка, по ходу дела, Ступин нажимал на стоп-кадр, и с точностью компьютера делал необходимые ремарки. Вот, как оказалось, на него не действовало совершенно. «Вот этот, господин...» Майор затормозил просмотр и маринованным ломтиком моркови указал на хмурого мордатого амбала в пропитке. «Имеет кликуху дембель». И большой авторитет среди быков есть за что. Бывший мастер спорт по рукопашке, две ходки в зону, мокрушник. Теперь законопослушный гражданин, помощник депутата Госдумы Шагаева. Все правильно. Сынка — героя обороны Белого дома. Ступин сразу отреагировал на вопросительный полковничий взгляд и снял видеоплеер с режима стоп-кадра. «А вот, пожалуйста». И сам депутат собственной персоной. Он указал на представительного россиянина в кашемировом пальто, и Хрусталев закашлялся. — А какого хрена нужно депутату парковать машину рядом с наркокурьерской? — Скорее не ему, а его помощнику. Ступин наполнил рюмки и, лихо хватанув, пальцами зацепил капусту. — Известно, муж в доме голова. — Чего? — Полковнику водка попала не в то горло, и, хлопнув начальство по спине, майор свою мысль закончил. — Семьей они живут. Депутат с помощником. Сексуальная ориентация у них такая. Ребята к ним в машину радиозакладку всобачили, такого наслушались. Любовь у них до гроба. С ревностью и скандалами. А живут в самом деле вместе в депутатской двухкомнатной на гражданке. Полковник задумался и до конца просмотра молчал, а когда сработала перемотка, разлил остатки посольской по рюмкам. — Ты, Николай, вот что. Оставь-ка кассету мне до утра. Хочу еще разок посмотреть кое-чего. А завтра сделаешь с нее копию, продублируешь также записи всех телефонных разговоров, в общем, все, что есть, и вечером мне принесешь, понял? Ну, давай на посошок. Майор был дядька понятливый, выпил, хватанул капустки и, попрощавшись, пошел выгуливать бакс. Полковник провожать его не стал, а, выловив из рассола огурец, вернулся к видеоплееру. — Это надо ж так в дерьмо вляпаться! —